За это лето он не раз поливал свои боевые ранения бриллиантовым спиртом. Даже пришлось идти в аптеку за новым пузырьком. Но Славка казалась неуязвимой. Странно было видеть ее ладони исколотыми до крови. «Зачем ты полезла туда? Все руки наколола!» Славка вздохнула и обиженно оттопырила нижнюю губу. «Она не хочет со мной дружить, да? Дура она! Не нужна тебе такая подруга! А ты Машку хотел поцеловать!» Обиженно напомнила она. Крис не ответил. Не знал, как объяснить. Он надеялся, что Славка сама все поймет. Пока она напряженно молчала, он обильно помазал ее коричневые ладони зеленкой, ткнул мокрой ваткой в поцарапанный лоб и пару раз в плечи. Хотел помазать и щеку, но она увернулась, сильно толкнула Криса в грудь и выбежала из комнаты. Он на секунду растерялся, а потом побежал следом. Увидел, как Славка привычным маршрутом покинула двор, забралась на крышу сарая, перелезла на черешню, перебралась на липу. А потом ее проглотил черный лес. Она умудрялась перемещаться так тихо, что ветки едва колыхались, а через несколько секунд и вовсе ничто не напоминало о том, что там прошел человек. Вернувшись к крыльцу, Крис сел на верхнюю ступеньку и свесил руки между колен. Он чувствовал непривычную растерянность, словно упускал что-то важное и никак не мог нащупать, что именно. Славка и раньше была импульсивной, но он всегда понимал причину ее поступков. Только реакция даже на мелочи у нее часто была слишком яркой. Порой ее хотелось приглушить, притушить, разбавить предсказуемой посредственностью. Скрипнула калитка, во двор вошел Миха, задумчивый и виноватый. Пряча взгляд, пробормотал. «Ты это... кубики верни! Это дедовы!» Крис нащупал в кармане игральные кости, вытянул на ладони. «В смысле дедовы?» Миха переступил с ноги на ногу. «Ему подарил друг. Специально для него сделал». Он вздохнул и осуждающе добавил. «Нехорошо воровать». «Твои кубики?» Крис вспыхнул, залился жгучей краской стыда. Хотел уже начать оправдываться, сказать, что не знал, ему подарили, а потом понял, что тогда он подставит Славку. Оказывается, она украла эти кубики. Вот так подарок. Миха взял кости и спрятал в широкой ладони. «Не мои, дедовы!» Крис снова опустил руки, выдавил из себя неуместное оправдание. «Прости, я не хотел». Миха ушел, у калитки обернулся и пожелал спокойной ночи. Он сам жутко смущался от того, что уличил друга в воровстве. Крис плохо спал, злился на Славку, придумывал обвинительную речь. «Как можно вот так украсть, а потом еще и подарить? Она же его подставила перед друзьями. Хорошо еще, если Миха не скажет Витьку или родителям. Хотя, скорее всего, скажет. И они решат, что он гадкий и мерзкий. Приходил к ним в гости, ел за одним столом, а потом украл кубики. Наверное, расскажут и бабе Любе. Она его, конечно же, отлупит ивовой веткой». Славка тоже не спала. Злилась на Криса. Новорожденный ежик в ее груди отрастил первые иголки и мешал дышать. Утром она побежала на поляну, где они сидели накануне вечером. Прошлась вдоль бревен, поковыряла палкой сырые угли, подол ее платья промок от обильной росы. Но костер явно заливали водой. В лесу ощущалась осень. Вроде все сочное и зеленое, небо высокое, птицы говорливые. Но пахло по-другому. Цветущие ароматы сменились на привычную насыщенность ягод и фруктов. Воздух напитался ежевичной кислинкой, терпким яблочным духом и сладковато-селедочным запахом сыроежек. Даже гледичка, на которую она вчера необдуманно забралась, обильно плодоносила плоскими стручками. Славка приблизилась к дереву и нервно передернула плечами. Вчерашний поступок при свете дня выглядел еще более опасным. Она залезла на глядичку из упрямства, желания доказать, что ей все по плечу, но больше в попытке заставить Криса переживать. Машук он, значит, готов поцеловать, а ее готов хотя бы спасти от шипов и углей. Не сильно-то он ее останавливал. Славка зло топнула босой ногой, сжала кулаки и взвизгнула от боли. Исколотые руки до сих пор соднили, а некоторые ранки даже воспалились. Видимо, придется сказать маме. Она пересекла поляну и по тропинке добрела до развалин. Тут встала как вкопанная. У оборванной лестницы стоял Крис. Обида схлынула в одну секунду, заменившись ликующей радостью. Славка подбежала к нему, но напоролась на сердитый взгляд. Крис не поздоровался, сразу же перешел к обвинениям. «Тебя мама не учила, что воровать плохо?» Славка растерялась. Попыталась припомнить что-то подобное и медленно покачала головой. «Нет. Украла, еще и мне подарила. Когда Миха пришел за кубиками Иосифа Витальевича, я чуть со стыда под землю не провалился. Мельнику их друг подарил, сам сделал. Это не просто какие-то покупные кубики, а особенные для него. Это подарок на твой день рождения. Ты хотел кубики». «Подарок?» — воскликнул Крис. «Чужая украденная вещь?» Славка отвела взгляд. Не стала оправдываться. Крис нахмурился, осознав еще одну неприятную мысль. Он вчера при всех достал эти кубики. И Миха тоже их увидел. Наверное, удивился такой наглости. В его глазах он точно выглядел еще и как идиот, вор и идиот, который хвастается тем, что спер. «Нормальный подарок! Ты вообще не соображаешь, что это плохо? Ты же на самом деле не в лесу выросла и не дурочка. Иногда мне кажется, что ты реально Маугли». Славка отшатнулась. «У тебя грозовые глаза». Она чуть наклонилась вперед, будто хотела что-то сказать, а потом развернулась и ринулась к оставленной лодке. Слышала за спиной голос Криса, даже шаги, но он ее не догнал. Когда она доплыла до противоположного берега, ладони снова кровоточили. Увидев маму в саду, она резко остановилась и спрятала руки за спиной. Зофья собирала малину, но, заметив непривычно притихшую дочку, отвлеклась. «Почему на лбу зеленка?» «Это Шинук намазал». «И что он там замазывал?» Славка нехотя вытянула руки ладонями вверх, но сказала совсем другое. «Воровать нехорошо, мам?» Зофья оглядела израненные руки Славки. От орехов и зеленки кожа приобрела болотный цвет. Ссадины и ранки потерялись в изумрудно-коричневых пятнах. Она не ругалась. Молча повела Славку в дом, обработала ладони мазью. Только потом сказала. «Нехорошо». «А если из сна?» «Из сна?» Зофья забинтовала кисти, оставив свободными пальцы, и затянула узлы на запястьях. «Постарайся пару дней не лезть в реку». «Как это из сна?» «Я взяла без спроса, но во сне». Зофья задумчиво оглядела Славку. «Вынесла из сна предмет?» «Но я не украла, мам! Я принесла точно такой же, но тот, кто потерял свой, решил, что я у него забрала». Славка хотела убежать, но Зофья ее остановила. Заставила выпить воды, умыла и вывела на улицу. Славка от нетерпения притоптывала, все порывалось сбежать, но Зофья усадила ее на качели и сама села рядом. «А ты делала такое раньше? Приносила что-то из сна?» «Нет, не получалось», — осторожно поделилась Славка. Ей казалось, что мама недовольна и даже напугана. Больше так не делай, хорошо? Если ты что-то вынула оттуда, значит, что-то из нашего мира попадет туда. Для равновесия. И вообще непонятно, как эта вещь повлияет на ее обладателя. Не буду. Обещаешь? Славка насупилась и нехотя пробормотала. «Обещаю. И этот предмет верни обратно». Славка ответила не сразу, выдержала пронзительный взгляд мамы и, не моргая, кивнула. «Хорошо». Зофья улыбнулась, но Славка снова сердито вспыхнула. «Крис теперь думает, что я украла. У него были грозовые глаза, а я не брала». «Какая ты сердитая. У него, может, и грозовые, а у тебя глаза кошмарные, как сердцевина самого жуткого страха. Иногда нужно просто подышать и позволить злости раствориться. Ты знала, что воздух ее растворяет?» Зофья глубоко втянула воздух, показывая Славке, как нужно дышать. «Он еще с обидой справляется, а вот радость на ветру разбухает и напитывается. Радостью потом можно долго дышать». Оттолкнувшись ногой от земли, Зофья обняла Славку и не сильно толкнула качели. Славка сопела, пыхтела и бежала по воздуху беспокойными ногами. По опыту знала, что бессмысленно удирать от мамы. Но она знала тему, на которую та не любила говорить. Скинула на нее горящие черные глаза. «Почему папа меня бросил?» Зофья устало вздохнула. «Он тебя не бросил. Он вообще не знает, что ты существуешь. Это другое. А у меня есть братья или сестры? Теоретически их может быть очень много», — усмехнулась Зофья. «Знаешь ли, для мужчины это дело нехитрое. Но запомни, родными людей делает не кровь. Я на него похожа?» «Умение бродить по снам, плести кошмары. Точно тебе достались от него, Неповин». «Не Павина», — поправила Славка свою фамилию. Она ее воспринимала как ругательство. В школе, если она упрямилась или получала двойки, учителя всегда строго и по слогам говорили. «Неповина». «Нет, Неповин. Дух сна». Славка шепотом повторила слово. «Надо же! Звучит почти так же, но на вкус другое, и приятно стучит по зубам». «А от тебя что досталось?» «Глаза. У тебя мои глаза». Зофья поцеловала ее в нос и заправила за уши черные пряди. «И все. Зофья снова вздохнула, в этот раз дольше и печальнее. «Не все. Тебе досталась способность безрассудно любить». «Разве это плохо? Звучит, как будто хорошо». Славка не дождалась ответа. Дернула оцепеневшую маму за руку, легонько толкнула в плечо. Зофья вздрогнула, часто заморгала. «За свою любовь ты заплатишь жизнью». Она нахмурилась и потерла лоб. «Ладно, беги уже, куда бежала». Славка вскочила с качелей и сразу же понеслась по солнечной улице к деревне. Зофья смотрела ей вслед с хмурой задумчивостью. Вырвавшееся пророчество прозвучало как приговор. Жаль, что нельзя затолкать его обратно, забыть, стереть и никогда не озвучивать. Добежав до центра, Славка свернула к мельнице. Увидев Иосифа Витальевича, резко затормозила и, запыхавшись, поздоровалась. «Добрый день!» — он оглядел ее с некоторой опаской. «Добрый день!» «Кристиан не брал ваши кубики! Он не вор, это я ему подарила!» «Я знаю, утром Мишаня их принес». Славка уже собралась доказывать, что это ее собственные кубики, но мельник закончил. «Он принес? А я как раз нашел свои. Точно такие же, только царапин больше». «Это мои кубики. Отдайте мне их». «Я не знал, что Вася сделал еще одну пару и подарил твоей маме. Беги к Мишане, скажи, чтобы вернул их тебе». Миха даже не удивился, когда Славка пришла за кубиками. молча вынес и отдал. Увидев перебинтованные руки, виновато потупился. «Глядичка!» «Ага. Я вчера не подумал. Прости. И за кости прости. Неудобно вышло». Заполучив заветные латунные кубики, Славка понеслась к Крису, но не добежала. В центре деревни ее остановила новость. Потерялся Дима. Утром его видели с ребятами на развалинах, потом он ушел за малиной и не вернулся. К вечеру деревня гудела, как улей, встревоженный дымарем. На поиски Димы вызвали поисковый отряд из Абинска, даже собак привезли. Старолесовский лес имел дурную славу. Тут пропадали не только заблудшие коровы, проклятые копатели, но и грибники. Дети тоже терялись, но всегда находились. Деревенские мужчины отправились на поиски полным составом. Искали подростки и даже глава. Обшарили развалины, вскрыли домик лесника, оглядели овраг. Но Димы и след простыл. К вечеру поиски не утихли. Но теперь добавились режущие темноту лучи фонариков. От одного человека к другому поползла озвученная мрачным шепотом версия, что в пропаже виновата местная ведьма. Сгинувший мальчишка обидел ее дочку. Славка искала вместе со всеми, бегала по мерцающим тропкам и громко звала. На нее поглядывали с недоверием, будто она только изображала старательность, а в душе ликовала. Поликарповна сразу же разглядела у Славки хитрую ухмылку и сытое злорадство и подметила, что Зофья не участвует в поисках, хотя за помощью к ней обратились в первую очередь. Славка не слышала, что за ее спиной обвинили маму и ее саму. Когда она в очередной раз отделилась от компании и убежала на чертову тропку, Миха обреченно вздохнул. «Я его предупреждал». Крис резко обернулся. «Ты тоже думаешь, что Славка виновата?» Миха отвел взгляд. «Ну, она же там говорила, муравьи сожрут глаза, волки там что-то съедят». «Голову откусят», — напомнил Витек. «И вчера у костра она снова ему угрожала». Крис обвел взглядом ребят, остановился на Джеке. «Так он всех достал! Сколько он гадостей сказал и тебе, и Маше, и мне! Причем тут Славка? Я не меньше мечтал его прибить. Скажи, еще ты не хотел». Маша, стоящая до этого в стороне, кивнула. «И я хотела». Она повернулась к брату. «И ты мне как-то говорил, что нужно его в лес завести и там бросить». Джек покраснел, дернул головой. «Ну, говорил. Шутил же. А она нет». Крис промолчал. Славкины слова точно не выглядели как шутка. Умела она выглядеть убедительной. Их вскоре разогнали по домам, поиски продолжили только местные, знакомые с лесом. Крис не спал. Прислушивался к шелесту листьев за окном, редким окликом где-то там, за рекой. Он не верил в виновность Зофьи и Славки. Не слишком верили и приезжие, а вот местные даже не сомневались. За окном мелькнула тень, и сразу же послышалось царапанье по стеклу. Крис приподнялся на локтях. Хотел уже испугаться, но по лопоухому силуэту опознал Славку. «Ты что тут делаешь?» Она толкнула приоткрытую створку и, перекинув ногу, села на подоконник. Крис стянул покрывало и укутал в него дрожащую и мокрую от росы Славку. Она поджала грязные пальцы на ногах и, наконец, подняла перепуганный, немигающий взгляд. «Мама сказала, его не найдут. Он уже все. Все? Поэтому она и не стала его искать». Крис обнял ее за плечи. Их глупая ссора уже померкла на фоне настоящей беды. Славка выглядела испуганной и печальной. Он нахмурился от неприятной мысли и поторопился предупредить. «Ты только не говори никому. Пусть лучше ищут, чем от тебя узнают, что уже не нужно искать». «Мама тоже сказала не говорить». Она вздрогнула, теснее прижалась к Крису. «А я тебе сказала». Она знает, что ты ночью убежала?» Славка с заминкой призналась. «Нет. Если баба Люба тебя здесь увидит, убьет нас обоих». И, противореча самому себе, стащил Славку с подоконника и подвел к своей кровати. «Ложись. Я поставлю будильник, утром провожу тебя». Славка с готовностью улеглась на узкую кровать, поджав грязные ноги. Крис подпер ручку двери стулом и тоже лег. Славка дрожала и звонко стучала зубами. Он сначала не подвигался вплотную, но потом обнял. Согревшись, она сразу же уснула. Но ушла еще до будильника, как только рассвет облизал потолок спальни. Поиски продолжились и на следующий день. Снова приходили к Зофье и снова ушли ни с чем. До самого обеда Славка сосредоточенно прикрепляла к Роучу перья. С перебинтованными руками получалось плохо, неаккуратно. Бусины выскальзывали, а иголку она потеряла дважды. Прицепив тесьму, надела венец на голову и туго затянула на затылке под волосами. К реке шла осторожно и медленно. Чтобы не зацепить объемный головной убор, придерживала его руками. В лодке сняла венец. И снова надела, когда выбралась на другой берег. Вдалеке слышались голоса. Поиски все еще продолжались, но теперь они были бессмысленными. Славка содрогнулась, представив родителей Димы, пока еще не потерявших надежду. Он был гадким и противным, но такой участи она ему не желала. Пусть бы и дальше писался во сне, убегая от Дешкванеши. По дорожке вдоль реки она добралась до пересечения мерцающих и чертовых тропок. Нырнула в ивовый шатер. Крис называл это место «Бермудский треугольник». Его невозможно было найти случайно. Нужно было идти конкретно сюда. Время тут текло как-то странно. То ускорялось, то вовсе останавливалось. Раздвинув ветви, Славка замерла у основания кривого ствола. На качающемся от ветра дереве сидел Крис. Он никогда не доходил даже до середины, но сегодня бесстрашно расположился на самом краю, свесив ноги в пустоту. Славка ступила на покосившееся дерево, оно покачнулось и заскрипело. Крис оглянулся. «Ты?» Славка приблизилась к нему и села рядом. Стянув с себя роуч, надела на голову Криса и расправила завернувшиеся перья. Он усмехнулся, но не снял громоздкий венец. Наоборот, устроил его на голове удобнее и выпрямился. «Вечером я уезжаю». Славка разжала кулак, из слоя бинтов на ладони выудила латунные кубики. Они блеснули, поймав луч солнца. «Я не украла их. Они мои. Не веришь, спроси у деда Михи». «Верю». Крис взял кубики, они стукнулись друг о дружку и заскрежетали гранями. «Прости, что я обозвал тебя Маугли и вообще накричал. Я тебя прощаю. Правда?» «Да». Она придвинулась, неловко поцеловала его в мягкую щеку сухими обветренными губами и добавила шепотом: «Ты мой милый». Седьмая глава. Бездонка и корона индюка. Крис никогда не думал, что подерется со страусами. Не в его духе были и драки с пьяными людьми, тем более он не мог представить, что поучаствует в потасовке одновременно со страусами и алкоголиками. Это было настолько нелепо, что ни один самый абсурдный сон не смог бы соперничать с этим бредовым событием. Наблюдая за Славкой, он, конечно, видел, что эти птицы не всегда дружелюбные, но ее они слушались, периодически получали от нее пощечины, но иногда и объятия. Крису не нравились страусы, нелепые и громадные, со своими маленькими треугольными головками, покрытыми редкими перьями, больше похожими на шерсть, Они напоминали ему недовольных старичков. Здоровенные такие, облетевшие одуванчики, без приставки «божьи». Со Славкой он почти не общался, но не мог не влезть в эту странную потасовку. А потом проводил ее до трамвайных путей, точнее, через них. Всю неделю после Дня здоровья они кивали друг другу. На этом их общение и заканчивалось. В институте странная Славка то и дело всплывала в разговорах. Вадим никак не мог расстаться с идеей соблазнить неуступчивую дикарку, и периодически о ней вспоминал. Недавно она снова стала темой обсуждения в их компании. Да и не только в их. Чудаковатая Славка на уроке физкультуры пробежала дистанцию босиком и еще и умудрилась обогнать большинство парней. Катя деловито преподнесла эту новость с расчетом посмеяться над нелепой однокурсницей. «Повезло, что сейчас тепло, а зимой что она делать будет?» Аня захлопнула зеркальце и улыбнулась. «А зимой у нас физра в зале, ей даже удобнее». Вадим приобнял за плечи свою новую временную пассию с факультета филологии. Нарочно сделал вид, что кислую мину Кати не заметил. «Почему она вообще босиком побежала?» «Форму забыла. А вы знаете, физрука, с ним шутки плохи?» Пригрозил незачетом. Славка стянула ботинки, запихнула в них носки и побежала. В платье и босиком. Аня покосилась на Криса, мысль озвучила аккуратно. «Вообще она, конечно, странная, но любопытная. Да, Крис?» Он кивнул. Обсуждать Славку ему не хотелось. А еще он боялся, что во время таких разговоров плохо держит лицо. Сложно было оставаться равнодушным и спокойным, когда ей перемывали кости или насмехались. Несколько таких бесед он уже оборвал. И Вадим стал на него поглядывать с особенной внимательностью. Он изображал из себя легкомысленного обалдуя, но порой проявлял редкую проницательность. Вот и сейчас заметил реакцию Криса на упоминание Славки. Их дружба родилась в первом классе. Сначала их посадили за разные парты, но они сами решили, что так неправильно, и сели вместе. Учительница рассаживала, а они снова притягивались друг к другу, как магниты. Оба учились сносно, поэтому она не стала спорить и оставила их в покое. Вадим был единственным ребенком в семье. Вырос в любви и изобилии. Ему никогда ни в чем не отказывали. Семья могла скорее остаться без оплаченной коммуналки, чем Вадим без новых наушников или скейтборда. Причем Вадим не воспринимал это как жертву или что-то особенное. Для него это было нормой. В школе неожиданно оказалось, что он не центр мира, и тут никто не будет прогибаться под его прихоти. Он тут же принялся со всеми ссориться и воевать. Их общение началось по классической детской схеме. «Если у нас общие враги, значит, мы друзья». Он сдружился с Крисом, таким же изгоем, но по другой причине. Одноклассники не выстраивались в очередь, чтобы приятельствовать с обидчивым и неповоротливым толстячком. Правда, Вадим вскоре выбился в лидеры и оброс знакомствами. А Крис не торопился заводить друзей. Все так же болезненно реагировал на оскорбления и критику. В средней школе они уже прекрасно обходились друг без друга и порой пересаживались, но все так же дружили, правда, уже без детской восторженности и жертвенности, когда готов отдать любимую игрушку и принять любое наказание вместо или вместе с другом. Они чувствовали, что, несмотря на внешнее сходство, слишком разные. Научились принимать недостатки друг друга как черты внешности, которые невозможно изменить. Ссоры случались, но заканчивались сами по себе, без выяснения, кто прав, кто виноват. Они вместе ходили на ненавистную акробатику. Оба задержались на среднем уровне, вроде и не хуже всех, но не могли выбиться в чемпионы. Как однажды сказал обозленный тренер, присутствовали для наполнения группы. В конце 9 класса Вадим неожиданно увлекся прыжками на батуте и бросил акробатику. Этот момент совпал с их первой серьезной ссорой. В 14 лет Крис влюбился и рассказал об этом Вадиму. А тот не придумал ничего лучше, как влюбиться в эту же девчонку. Алина сделала ожидаемый выбор. Подростковый возраст превратил Криса в нечто длинно-худое, кадыкастое и белобрысое. Еще и зрение резко испортилось, пришлось носить очки. Вадим же пубертат преодолел играючи, минуя прыщи и паукообразность. Выработанное умение вызывать симпатию в нем тесно переплелось с наглой беспардонностью, пробивающей практически любые стены. Он очень быстро понял, что нравится девчонкам, и беззастенчиво пользовался этим. На фоне непропорционального Криса вообще выглядел писанным принцем. Разругались они сильно и не общались до конца июля. Возможно, если бы Крис не провел почти все каникулы в Старолесовской, поговорили бы раньше. А так помирились только в его день рождения. Вадим приехал его поздравить вместе с компанией друзей и Алиной, и Крис понял, что нет уже ни ревности, ни злости. Правда, тогда большую роль сыграла Славка. К концу июля она полностью вышибла из его головы мысли о других девушках. Позже они с Вадимом договорились, что никогда не будут стоять на пути друг друга. Дружба важнее, чем все эти бабы. В сентябре Вадим заразил своей увлеченностью батутами и Криса. До окончания школы они занимались в спортивной школе Олимпийского резерва и даже видели чемпионов разных уровней, до которых им так и не удалось добраться. Они опять оказались в середнячках. Вроде перспективных, но не одаренных от природы так же щедро, как некоторые их ровесники. Это подмывало фундамент самолюбия и жутко раздражало. Сначала они оба решили, что к ним относятся предвзято. На соревнованиях засуживают, а тренеры уделяют им меньше времени и внимания. Но время шло, а результаты двигались с черепашьей скоростью. Оказалось очень сложно признать, что проблему нужно искать в себе. Случилось это после краевых соревнований, в которых они в очередной раз исполнили роль статистов. Вадим рассердился, даже обвинил Криса, что это он тянет его на дно. Крис на месяц забросил секцию, давая Вадиму свободу двигаться вперед. В итоге Вадим сам пришел мириться, потому что без Криса у него вообще ничего не получалось. Не сговариваясь, они приняли незавидную участь бесперспективных спортсменов. Продолжили заниматься, скорее, из привычки к физическим нагрузкам, без особого рвения и надежд. В батутной секции у Криса появился еще один друг. Хотя Сергея вряд ли можно было назвать этим громким словом. Скорее, ситуативный знакомый. Тем более батуты он бросил почти сразу, как туда пришел Крис. Они общались редко, как-то стихийно и всегда с последствиями. Именно с подачи Сергея Крис угнал машину отца, что послужило причиной не просто ссоры, а длительной холодной войны. До сих пор их отношения не наладились. Отец не доверял ему, и Крис это очень хорошо чувствовал. Сергей тоже редко вспоминал про Криса. Странно, что их дружба вообще не прекратилась. Изредка всплывала в виде шутки, пересланной в сообщении. Звонка с просьбой найти трос или срочно обсудить антирелигиозный дух в райских яблоках Высоцкого. Так они и общались периодически, являясь друг для друга крайним случаем. Вадим даже не знал о существовании Сергея. Скорее всего, не ожидал, что Крис может втайне от него с кем-то дружить. Если в спортивной секции Вадим и Крис не выбивались в лидеры, то в школе их физической подготовки было достаточно, чтобы входить в сборные школы почти по всем видам спорта. Крис участвовал в состязаниях по плаванию, в соревнованиях по баскетболу и даже в ежегодном легкоатлетическом кроссе. А в конце 11 класса, без предварительной подготовки, его засунули в группу для участия в туристическом слете. Вадим не вошел в состав команды, поехал вольным отдыхающим, хотя учитель настаивал, что его должность зовется костровой. Там они впервые увидели триклайнеров. Неизвестно, кто больше удивился. Крис, попробовавший встать на стропу, или слэклайнеры, увидевшие, как легко он прошелся от одной станции до другой, будто всю жизнь балансировал на узкой поверхности. Тот день стал для него переломным. После турслета Вадим и Крис бросили секцию по прыжкам на батуте и окунулись в новый для себя вид спорта — триклайн. Целый год они занимались вместе с ребятами при клубе альпинистов, натягивали слэк в парках и в зале скалодрома. Почти сразу они начали осваивать выступления в паре. Тут и пригодилась ненавистная акробатика и годы, потраченные на батут. У них была не только база для выполнения трюков, но и хорошая физическая подготовка, поэтому прогресс не заставил себя долго ждать. Все чаще они тренировались отдельно и сами подбирали трюки для программы, а через год переросли слэклайнеров, которые их приняли в семью, и решили двигаться дальше. К счастью, триклайн, несмотря на свою новизну, распространился по крупным городам и стремительно развивался. Для участия в соревнованиях они выезжали в Москву, в Нижний Новгород и Уфу. Их пару уже начали узнавать в лицо, но настоящая популярность ожидала в интернете, когда они решили участвовать в чемпионате по слэклайну от Гиббон и ярко заявили о себе с первого же трюка. Теперь у них была мечта одна на двоих — чемпионат по триклайну в Мюнхене. Гиббон. Ведущие производители оборудования для слэклайна ежегодно устраивают чемпионат по триклайну. Они давно отказались от набора для новичков и оборудование для триклайна собрали самостоятельно. Уже больше года они использовали рэтчеты с двух сторон стропы. Хвосты на них заменили на более короткие, чтобы избежать лишней растяжимости, что было важно при выполнении трюков. Для крепления использовали строительные спансеты, обернутые в обрезанные пожарные рукава. С протекторами не мучились, купили готовые. Проще было заплатить за них, чем потом покупать новую стропу. Полиэстер, конечно, обладал большим запасом прочности, но и у него был срок годности. Быстрее всего он портился при использовании на солнце или зимой. Спансет. Круглопрядная стропа. Сверхпрочная петля для установки слэклайна или его натяжной системы. А вот с хайлайном Крис познакомился сам. Год назад. Вадим распрощался с альпинистами окончательно. Он нашел себя в триклайне. Крис же поддерживал с ними отношения и частенько ходил в походы. Самые обычные, без экстрима. На длительные и сложные маршруты у него просто не было времени. Но однажды случился в его жизни хайлайн. Прошлая весна подарила ему высоту, адреналин и полет. Там он впервые прошел по стропе над бездной и впервые разрешил себе вспомнить Славку. Тогда он пошел как новичок. За оборудование и навешивание станций отвечали другие участники группы. Хотел отдохнуть от города, подышать свободой, побывать в Крыму. В разговоре постоянно мелькало слово «бездонка», но Крис не представлял, насколько оно отражает суть. Стропу навешивали над карстовой воронкой, входом в пещеру «Бездонный колодец». И дна там действительно не было. Накануне приехали на туристическую базу, недалеко от провала. Рано легли спать. Крис постоянно сваливался в мысли о Славке. Стоило ему коснуться дикой природы или уловить запах костра, как в голове всплывал ее образ. Худая, смуглая, обнаженная Славка. И чертовски злая. Проснулись рано. К счастью, прогноз не оправдался, и небо сверкало почти белой голубизной. Воздух казался свежим до остроты, покалывал и выстуживал горло. До бездонки добрались пешком, шутя и переговариваясь. В компанию затесался фотограф, Лина. Она то и дело что-то снимала. Графические камни, змеевидные петли веревки, склоны Эклизи Бурун, и громко восторгалась. У Криса же восхищение всегда пережимало горло и лишало речи. После осмотра площадки решили вешать линию покороче и пониже. Сверлили долго, порода оказалась твердой. Забили по 4 анкера с каждой стороны. Левую станцию пристраховали дополнительно к дереву. В навешивании стропы Крис тоже участвовал. Крепил шакл и лайн-лок. Едва не забыли надеть кольцо для страховки. Как он позже узнал, этот момент амнезии был довольно распространенным у хайлайнеров. Лайн-лок — устройство, фиксирующее стропу. Принцип работы любого лайн-лока один. Стропа, заправленная в него, создает давление на саму себя и за счет силы трения оказывается надежно зажата в устройстве. На стропу удалось встать только после обеда. Первым пошел проверяющий, самый опытный в группе. Тимофей, бородатый болтун. Несмотря на довольно прохладную погоду, он сразу же разделся до пояса и подмигнул фотографу. «Снимай!» Его оклики и не всегда приличные комментарии перемежались советами других спортсменов, наблюдавших за распечатыванием линии. Стропа звенела и вибрировала, как верхняя гитарная струна. Ветер играл на ней и толкал Тимофея то в бок, то в спину. Крис наблюдал со стороны, с опаской смотрел на бездонное черное жерло воронки. Внизу, над одним из темных отверстий, висела огромная сосулька. Лина все порывалась спуститься ниже, чтобы снять Тима на фоне живописного ледяного конуса, но ее уговаривали подождать до завтра, а еще лучше вообще туда не лезть. Когда Тим упал в первый раз, Крис вскочил и на легкомысленный смех не обратил внимания. Момент падения выглядел настолько жутко, что он вообще забыл про страховку. Проглотил грохочущее сердце, подскочившее к горлу, и снова сел. Кроме него никто так не отреагировал. Привыкли. В первый день по стропе прошел только Тим. Навеску на ночь не снимали, и на следующее утро вернулись к воронке. Осмотрели станции, Крис с привычной дотошностью сам перепроверил все крепления и снова на какое-то время превратился в зрителя. Когда же наступила его очередь лезть на слэк, испытал странную смесь нервического возбуждения и страха. Он сделал первый шаг и приостановился. Стропа раскачивалась и норовила ускользнуть из-под ног. Крис глядел вперед, на противоположный край воронки, нарочно не опускал взгляд в бездну, но, дойдя до середины, замер и все-таки посмотрел. Прямо под ним раскрыла пасть преисподняя. И котлов с чертями там не было, только студенное дыхание вечности. Он потерял равновесие и упал. Повиснув на страховке, несколько секунд приходил в себя, пытаясь осознать, что он не разбился об острые камни и вполне себе живой. И тут, в объятиях самого ледяного ужаса, его накрыло странным спокойствием и безмятежностью. Страх сжался в крохотную точку. Осталось только щекочущее, острое ощущение свободы и полета. Крис схватился за стропу, поднялся сначала на колено, потом во весь рост. Страх больше не мешал ему ощущать солнце и ветер. Он снова пошел, уже легче и без скованности. До вечера Крис еще трижды пересекал бездонку, и каждый раз ощущение полета и свободы возвращалось. Оно не было таким болезненно острым, как в первый раз, но все равно опьяняло и разгоняло адреналин по крови. Позже он узнал, что распечатывание стропы — это особый вид удовольствия. К сожалению, Вадим не разделял его страсти к хайлайну и злился, что Крис тратит время на длительные поездки неизвестно куда, вместо того, чтобы оттачивать трюки и готовиться к чемпионату. В институте они учились на одном факультете, но при этом обросли персональными увлечениями и даже отдельными, не пересекающимися друзьями. Крис участвовал в ежегодных туристических слетах, хотя от настоящего туризма там осталась разве что турполоса и еда, приготовленная на костре. Вот и в этот год, едва на горизонте забрезжили соревнования, с ним связался руководитель туристического кружка Олег Степанович Дедько. Среди студентов — просто дядька. Кружок существовал стихийно, собирался 3-4 раза в год за пару недель до соревнований. Остальное время числился на бумаге. После пар Крис попрощался с Вадимом, отправил Аню домой и сразу же направился в спортзал. Прямо на полу лежали развернутые палатки и спальные мешки. Как обычно, перед походом проверяли, насколько вкусными этой зимой они показались мышам. В кармашках и складках внезапно обнаружилась забытая мелочь, сухие листья, скрепки и даже серьги. На скамейках лежали обвязки и карабины, все спутанное без начала и конца, как весенний клубок змей. Олег Степанович ковырялся в подсобке, периодически извлекал из залежей кем-то позабытую приблуду и радостно восклицал. «Так вот она где!» По залу бродили незнакомые студенты, а у дверей, спиной к нему, стояла Славка. Кажется, он впервые увидел ее не в платье, а в обычных джинсах. Длинные косы велись по ее спине и оканчивались вплетенными в них перьями серебристых цесарок. Когда-то их держала баба Люба, а теперь они обитали в птичнике. Лицом к Крису стоял рыжий парень, ниже Славки почти на голову, щуплый и веснушчатый. Славка громко возмущалась. «Я тут вообще никого не знаю. Я буду участвовать от своего университета, а ты от своего. Там и встретимся», — миролюбиво напомнил Лука. «Будем с тобой соперниками, между прочим». «Сомневаюсь. Скорее всего, меня в самодеятельность запрягут. Я же не умею всего этого». Он обвел рукой разбросанное туристическое оборудование. «Так и я не умею», — поддержала Славка логичную мысль. «Слав, там лес, настоящий лес». Она печально вздохнула. «И все равно я ничего в этом не понимаю. Тебя научат, время еще есть». Лука увидел Криса и обратился уже к нему. «Научишь?» Славка обернулась и качнулась назад, явно стараясь быть ближе к Луке. Крис сдержанно улыбнулся. «Научу!» И протянул руку для приветствия. «Крис!» «Лука!» Он пожал в ответ. «Ты же не впервые?» «Нет, уже 3-й год от биофака участвую». «Ну вот, опытный!» Крис хмыкнул, перевел взгляд на Славку. Не мог не заметить, как она жмется к Луке, касается его, словно не может насытиться. Как это было похоже на ту босоногую Маугли, которую он помнил. Из всех языков любви она всегда предпочитала прикосновение. На этом языке говорила, шептала и кричала. Проклинала тоже на нем. Лука ушел, предварительно получив от Славки жгучий поцелуй. Крис нарочно отошел раньше, чтобы не видеть их прощания. Знал, что Славка не отпустит своего рыжего просто так. Он обогнул палатки, разложенные прямо на полу спортзала. От некоторых шел ощутимый кислый душок залежавшихся влажных вещей. Не лучше пахли и спальные мешки. В битве за них и самые новые рюкзаки он не участвовал. Давно купил себе почти все, что нужно для похода. От институтских команд требовалась единая форма, а значит, штормовку все равно придется взять казенную. Крис терпеть не мог надевать чужую одежду и пользоваться чужими вещами. Беседка у него тоже была своя, но на турслете использовалась другая, попроще, к тому же в паре с верхней обвязкой. Беседка — нижняя страховочная система, состоит из соединенных между собой пояса и ножных обхватов. В прошлом году Крис брал свою собственную палатку, но в нее набилось столько людей, что в этот раз он решил ограничиться институтской. Пусть чужую затаптывают ботинками и пачкают разводами дешевого вина. Благо, палатки закупили всего пару лет назад. Его собственная и то была старше. Олег Степанович периодически выглядывал из каморки и по списку подзывал к себе студентов. Выдавал каски, куртки и брюки цвета хаки, стараясь хоть немного попасть в размер участников команды. Распотрошив туристический склад и раздав вещи, он определил задание на сегодняшнее занятие. За пару часов следовало научиться надевать страховочную систему с усами и заодно вызубрить два узла — беседочный и восьмерку. Основной вид соревнований — прохождение туристической полосы. Начинался как раз с надевания обвязки, причем делалось это на время. Параллельные перила натянули прямо во дворе университета между деревьями. Часть студентов тренировалась вязать узлы, часть уже в обвязках строилась у первой станции и училась пристегиваться карабинами. Олег Степанович периодически убегал в каморку, исчезал с документами в неведомом направлении и возвращался еще более взмыленный. То и дело подзывал к себе кого-то из новичков. «Валера, ксерокопию паспорта принес?» И чуть позже. «В какой школе ты занимался? Ориентированием?» «Неплохо». Славку он тоже подозвал. Она чистосердечно призналась, что вообще не знакома с основами туризма. Олег Степанович озадаченно нахмурился. «Твой декан сказал, что ты в растениях соображаешь. А у нас один из этапов в дневном походе — описание родника. И на месте еще будет конкурс на знание местной живности. Обвязку умеешь надевать?» «Пока нет». Олег Степанович вытянул из рук Славки ксерокопию документов и, отклонившись чуть в сторону, крикнул. «Крис, это тоже к тебе! Научи ее надевать подгузник!» Крис отвлекся и кивнул, давая понять, что принял к сведению. На Славку нарочно не посмотрел, даже когда она подошла к их группе. Боялся выдать собственную нервозность. У него и так с самого начала все валилось из рук и путались веревки. Он злился на себя и еще больше на Славку, что ей так легко дается равнодушное молчание. Уж лучше бы она накричала или огрела его, но не демонстрировала вежливое безразличие. Искоса он поглядывал на нее, отмечая ее непривычную задумчивость. Она выбрала из кучи веревок и строп две части системы. Беседку и обвязку бабочку, вытянула длинную веревку. Надела ножные петли и, натянув верхнюю часть системы, замерла в растерянности, пытаясь соединить края и подтянуть спадающий пояс. Крис закончил вязать восьмерки на системе Карины, тоже новенькой, бывшей баскетболистки, и подошел к Славке. Опустившись перед ней на колено, подтянул петли на ногах. Поднял голову вверх и сразу же напоролся на ее немигающий взгляд. Она скривилась. «Туго». «Ослабить?» Славка задумалась. «А как должно быть?» Крис встал и, запустив пальцы за пояс беседки, встряхнул Славку. Ненароком приподнял ее над полом и неловко улыбнулся. «Должно быть удобно». Она отклонилась назад, пока он продевал веревку в петли, пристально смотрела на его руки, дышала рвано и неглубоко. Явно нервничала и чувствовала себя неудобно от его близости. Крис затянул узел и только потом вспомнил. «Забыл, нужно медленно вязать, чтобы ты успела запомнить. Сейчас еще раз сделаю. Это беседочный узел, несложный». Он нарочно говорил коротко. Голос, к сожалению, его выдавал. Крис снова развязал веревку, невзначай касаясь ее живота через тонкую ткань рубашки. Стягивая край верхней обвязки, зацепил грудь и сам же дернулся, будто дотронулся до жгучей крапивы. С тех пор, как Джек обозвал бюст Славки муравьиными титьками, прошло 5 лет. Ее грудь почти не выросла, может, на размер, вряд ли больше. Славка словно не заметила нескромного прикосновения, смотрела на Криса немного испуганно и одновременно заторможенно. Я запомнила. Точно. Он снова затянул узел и выпустил два конца веревки. Вытяни руки. Это страховочные усы. На каждом вяжется восьмерка. Не делай петлю сильно короткой. Сюда должно входить два карабина, хотя обычно используется один. Славка кивнула, взяла восьмерки в руки и снова их вытянула. Крис одобрил сдержанной улыбкой. То, что нужно. Не сильно короткие, но и не длинные. В идеале усы должны быть разные. Длинный — для самостраховки, а короткий — чтобы пристегиваться к общей. Не переживай. На соревнованиях я помогу. В любом случае проверю, как ты все затянула. Главное все же не скорость, а безопасность. Для этого и надевается обвязка. Славка снова кивнула, а потом неожиданно спросила. «Не больно?» Крис растерялся. «Что не больно?» «Язык прокалывать». Он шумно выдохнул, ожидал какого угодно неудобного вопроса, но не этого. Снова неловко улыбнулся, зажал шарик пирсинга между зубов, показывая, что это не причиняет боли, а потом спрятал его за сомкнутыми губами. «Не больно, но сначала непривычно». Он отвел взгляд. «Повтори восьмерки и выбери себе спальный мешок, пока самые новые не разобрали». Славка кивнула и отошла в сторону, как обычно закончила разговор, когда посчитала нужным. Крис показал, как надевать обвязку еще двум новичкам и, попрощавшись с Дитько, покинул институт. Теперь у него была собственная машина, и он не зависел от отца или от Ани. Самое главное — от Ани. Очень уж было унизительно просить его забирать из института или парка после тренировки. Проще было добраться на трамвае. Даже сейчас, заполучив отцовскую Ниву, он часто ездил на общественном транспорте. Бензин стоил недешево, а большая часть денег, заработанных на соревнованиях или выступлениях, уходила на хайлайн. Григорий Николаевич угрожал, что Крис получит ключи только через его труп. Долго не мог простить ему выходку в конце 11 класса. Но сжалился. И в августе, пересев на новый автомобиль, отдал сыну старую Ниву. Права у Криса уже были. Но до этого пылились где-то в пожарном пакете с документами. Все ценные бумаги и даже парочка ксерокопий хранились в тумбе у окна. Вторая жена отца, Милана Евгеньевна, завела такой пакет, чтобы в случае какой-нибудь катастрофы не пришлось искать документы по всей квартире. Его так и прозвали — пожарным. Милана Евгеньевна вообще отличалась редкостной рассудительностью и здравомыслием. Казалось, ее невозможно вывести из равновесия или застать в неухоженном виде. Все у нее было по плану и по графику. Даже питались они по заранее составленному, сбалансированному меню. Крис заехал во двор, отмечая, что машины отца еще нет. Внутреннее напряжение немного ослабло. Они последнее время не ладили, вроде и не конфликтовали открыто, но при этом между ними всегда висело невысказанное раздражение. Оба ощущали себя спокойнее, когда один из них отсутствовал. Крис вообще предпочитал дома только ночевать и обедать. Он уже приложил ключи к домофону, когда зазвонил телефон. Прижав трубку к уху, открыл дверь и ответил. «Алло?» Ответила ему тишина, но явно живая. Не рассылка и не робот. Крис устало поинтересовался. «Алло, если вы хотите предложить мне кредит или скидку на зубы в местной стоматологии, то валите к черту». Из трубки донесся вздох, и сразу за ним короткие гудки. Кто бы это ни был, ни кредитов, ни скидок на зубы он не раздавал. Несколько дней назад уже был похожий звонок. Неизвестный абонент выслушал его возмущение и молча отключился. Открыв дверь в квартиру, Крис приостановился и прислушался. Из спальни доносилась приглушенная музыка, а из кухни — аромат плова. Он поставил разбросанную в коридоре обувь на полку, вернул на место пляшущий пуфик и тщательно вымыл руки. Перед дверью в спальню приостановился. До того, как отец женился второй раз, эта комната принадлежала ему, потом перешла во владение сводной сестре, но 3 месяца как стала общей. С тех пор, как их отношения выплыли на поверхность, они спали в одной комнате, не таясь. Это когда-то стало причиной семейного скандала. Аня выглянула из-за приоткрытой двери и улыбнулась. «Что-то ты задержался сегодня. Будешь ужинать?» «Нет, я в выдре перекусил». Он вошел в спальню и сразу же направился к шкафу. Задержался у Дитько. Он собирает команду на турслет, набрал много зеленых первокурсников. «Понятно. Как обычно. Вспомнил о соревнованиях за день до них». Крис стянул футболку через голову, повесил на стул. «В этот раз не за день». Аня наблюдала за ним, присев на край стола, покачивала ногой. «А как же яблоки?» Крис расстегнул джинсы, но снять не успел. Аня спрыгнула со стола и, прижавшись к его обнаженной спине, поцеловала куда-то в лопатку. Он развернулся и поцеловал ее в губы, но для этого пришлось хорошенько наклониться. Чмокнув ее в нос, выпрямился. «А что яблоки?» «Вас же в сад отправляют в конце недели. Я свое уже отпахала. Теперь твоя очередь переть домой Голден и Антоновку». Крис усмехнулся. «Турслёт в начале октября. Успею и на яблоки». Он не договорил. Аня сделала вид, что не заметила заминки. Не позволяя Крису переодеться, повалила на кровать и легла рядом. «Представляю, как ты там будешь беситься. Там туалет уличный, жесть. Комнаты словно казармы, еще и с тараканами. Но посуда, слава богу, одноразовая». «Переживу». Крис сразу же вспомнил дом бабы Любы в Старолесовской, без горячей воды и с удобствами в конце огорода. «После нас сразу первокурсники приедут. Второй курс уже вернулся. Веселые такие, говорят, там даже дискотека была вечерняя. Почти цивилизация». Аня погладила ладонью его плечо и поцеловала в скулу. «Да, мы тоже застали одну дискотеку. Честно говоря, жалкое зрелище. Ты на Ниве едешь?» Крис вздохнул и признался. «На Ниве. А потом сразу в Туапсе. Не заезжая домой». Аня резко поднялась, оперлась на локоть и сердито нахмурилась. «В Туапсе?» Крис сел, не глядя на Аню, стянул джинсы, взял чистые вещи и собрался идти в душ. У дверей оглянулся и нехотя признался. «Тим позвал на Индюка. Я там еще не был». Гора Индюк высотой 859 метров в Туапсинском районе Краснодарского края располагается на территории лесного заказника Причерноморский. Аня хотела возмутиться, но передумала. Устало опустилась на спину и вздохнула. «Вадиму, я так понимаю, ты еще не говорил. Он тебе точно истерику устроит за нас двоих. Вы же готовите видеовизитку для Гиббона и выступление к Новому году». «Я знаю. Времени еще полно. Скажу ему позже. А то он меня под одной из яблонь прикопает». Крис знал, что Аня не одобрит поездку в Туапсе. Очередной хайлайн у черта на куличках. Он ожидал ссоры или обиженного сопения, но она отреагировала на удивление спокойно. В принципе, она редко устраивала громкие ссоры. Не была скандалисткой, хотя могла и вспылить. Но у нее всегда была для этого причина. В этом смысле с ней было просто. Она не раскачивала эмоциональные качели до предела, не выводила их в вертикаль и не запускала солнышко. Никогда не ставила ему ультиматумов и не бросалась громкими заявлениями. Видимо, сказывалось воспитание здравомыслящей Миланы Евгеньевны. С Аней он отдыхал. Хотя начиналось все очень непросто, с неприязни, точнее, с затаённой злости. Аня тоже не сильно обрадовалась, что ее мама выходит замуж. В отличие от Криса, ей пришлось поменять не только квартиру, но и город, оставить друзей и даже парня. Их знакомство состоялось не в самый подходящий период. Крис только вернулся из Старолесовской, ненавидел весь мир и, в первую очередь, Славку. Ненавидел и жутко скучал. Каждый день порывался вернуться к ней и сам же себя удерживал в Краснодаре. Вспоминал их последний разговор и снова психовал. Нельзя. Они поставили точку. Так действительно будет лучше. Нет у них будущего. Он принял решение и не отступит от него. Крис кипел, бушевал, злился и тосковал. Каждый день его разрывало от эмоций и размазывало от ощущения беспомощности. А тут мачеха и ее дочка. Ни к месту и ни ко времени. Крис никого не хотел видеть и тем более притворно улыбаться, изображая радушие. Он игнорировал новых родственников, не приходил на семейные ужины, вообще практически не появлялся дома. Благо, в тот же год поступил в университет и увлекся триклайном, а потому обзавелся причиной подолгу и без отчета пропадать. На совершеннолетие в конце осени Аня получила водительское удостоверение и разрешение брать иногда машину матери. Отец настаивал, чтобы до института они добирались вместе. Аня тоже поступила в КУБГУ, только на другой факультет —